Глава 7. 15 июля, среда, фаза Луны, новолуние. Вот обычаи семейства Соул. В час пополудни дядя Питер приходит домой из больницы после неполного рабочего дня, переодевается в джинсы, футболку и направляется в огород, там в большом количестве произрастают помидоры и подвязанные огурцы. В 2 часа на пригорке появляется малыш Тедди с удочкой, он возвращается с озера, без улова. Еще ни разу не видел, чтобы он принес домой хоть одну рыбешку. В 15:45 на пригорке показываются 2 подружки Лили с купальниками и полотенцами. У той, что повыше, ее, кажется, зовут Сарой, еще и радиоприемник. Из него звучит странная ухающая музыка, нарушающая послеполуденную тишину. Они расстилают на лужайке полотенце и ложатся загорать, как ленивые кошки. Кожа у них так и лоснится от лосьона для загара. Лили садится и тянется за бутылкой с водой, подносит ее к губам и вдруг, замерев, смотрит на мое окно. И видит, как я за ней наблюдаю. Это уже не в первый раз. Она медленно опускает бутылку и говорит что-то подружкам. Теперь и те садятся и смотрят в мою сторону. Некоторое время они глядят на меня, а я на них. Сара выключает приемник. Они втроем встают, отряхивают полотенце и направляются в дом. Через некоторое время в мою дверь стучится Лили и, не дожидаясь ответа, входит ко мне в комнату. «Почему ты наблюдаешь за нами?» — спрашивает она. «Я просто смотрел в окно». «Ты смотрел на нас?» «Это просто вы были там, куда я смотрел». Ее взгляд падает на мой стол. Там лежит раскрытая книга, которую мама подарила мне на 10-й день рождения. Она известна под названием «Египетская книга мертвых». Это собрание погребальных текстов, всех заклинаний и магических формул, позволяющих путешествовать по загробному миру. Лили подошла поближе к книге, но дотронуться побоялась, будто бы страницы могли обжечь ей пальцы. «Тебе интересны обряды, связанные со смертью?» — спрашиваю я. «Это все суеверие». «Откуда ты знаешь, если никогда не пробовала? И ты умеешь читать эти иероглифы?» «Меня мама научила, но это все слабое заклинание. Не по-настоящему мощное». «А что бывает от мощных?» Она бросила на меня прямой решительный взгляд, и мне даже показалось, что силы в ней гораздо больше, чем я думал. «Что, если я недооценил ее?» «С помощью самых мощных заклинаний, — говорю я, — можно воскресить мертвеца». «Да ну, как в «Мумии», что ли?» — смеется она. Примечание: «Мумия» — знаменитый американский фильм ужасов режиссера Карла Фройнда, снятый на студии Universal в 1932 году. Конец примечания. Смешки слышатся и у меня за спиной. Я поворачиваюсь и вижу в дверях обеих ее подружек. Они подслушивали и теперь смотрят на меня с презрением, как на чудака, каких сроду не видели. Они даже не подозревают, что я и впрямь не такой, как все. Лили закрывает книгу мертвых. «Девчонки, пошли купаться», — говорит она. И выходит из комнаты, оставляя за собой сладкий аромат лосьона для загара. Из окна мне видно, как они спускаются с пригорка к озеру. В доме воцаряется тишина. Я иду в комнату Лили, снимаю с ее щетки для волос длинные темные пряди и прячу к себе в карман. Потом открываю пузырьки и баночки с лосьонами и кремами и нюхаю. Каждый запах навевает мимолетные воспоминания. Вот Лили завтракает за столом, вот сидит рядом со мной в машине. Раскрываю платяной шкаф, выдвигаю ящики и трогаю ее одежду. Такую же, как и у всех американских девчонок, ведь она всего лишь девчонка, в конце-то концов. Но за ней нужно приглядывать, что я по мере сил и делаю».